Рассказывая, Наталья плакала и сморкалась, сморкалась и плакала, и была теперь совсем не похожа на модель с обложки. Потекшая маска тоже ее не украшала. Андрей во время исповеди интриганки несколько раз был вынужден задержать дыхание и зажмуриться. Так ему хотелось взять эту курицу за шею и сжать пальцы. «Я тебя ненавижу!» — сквозь всхлипы проговорила хозяйка разгромленной квартиры. Андрей пожал плечами и вышел. Он представил себе любимую, самую лучшую в мире женщину, и просто физически ощутил, как ей было тяжело, невыносимо. Жалость к ней переполняла его. Сейчас он не знал, какие найдет слова, какими аргументами сможет убедить ее в своей любви. Только одно знал точно. Теперь он заставит Веру выслушать его. Вечер в ресторане «Кухня холостяка» шел по странному сценарию. Собирались на поминки, а едва не угодили на коллективные похороны. Свои собственные. Только страх сотрудников еще не достиг той степени, когда в мозгу начинается тихая паника. Нервная система выбрасывает в кровь адреналин, а бешено колотящееся сердце готовит человека к отчаянному бегству. Их страх замер на цыпочках, словно спрашивая: «Да полно! Неужели правда? Где доказательства, что нас хотели взорвать? Что такое говорит эта женщина?» Короткая передышка, когда потрясенные едоки выплескивали свои эмоции, помогла Кристине и Степанычу обрести почву под ногами. «Они ничего не докажут, девочка», — прошептал он на ухо девушке. «Ничего», — как эхо повторила за ним Кристина, безо всякого выражения глядя на Веру. Доктор Лученко подняла руку и обратилась к сидящим за столом. «Вы все подвергались смертельной опасности, поэтому имеете право знать, почему вас только что чуть не убили. Пока приедут саперы и обезвредят взрывное устройство, я успею пролить свет на эту историю. Не пора ли рассказать правду? Папочка и дочечка, я к вам обращаюсь». Она перевела свой взгляд на двоих задержанных. Кристина не шелохнулась, а Борис Зуев вздрогнул. «Кто папа и дочка?» — изумился Пылдма. «Ваш водитель и ваш заместитель по маркетингу», — невозмутимо ответила Лученко. «Ничего не понимаю», — затряс головой Бойко. «Они работали у нас несколько лет и скрывали, что близкие родственники? Бред какой-то! Зачем?» Но тут он вспомнил про корпоративные правила, жертвой которых сам стал, и закрыл рот. «Риторический вопрос», — взглянув на Бойко, Вера Алексеевна прошлась вокруг овального стола. «Сами знаете. Согласно корпоративным правилам компании «Океан Импекс», родственники не имеют права работать в ее стенах». «Да черт с ними! Пускай бы скрывали», — вмешался Артем. «Но, Вера Алексеевна, на кой ляд им всех нас убивать?» «Если вы просто меня послушаете, не задавая лишних вопросов, я, пожалуй, смогу все объяснить. Много лет назад ко мне на прием пришел человек. Он назвался вымышленным именем Борислав Голосов, чтобы не попасть на учет в диспансер, поскольку считал себя психически не совсем здоровым. Он взял фамилию жены и стал Голосовым, а к имени Борис добавил Слав и превратился в Борислава». «А как же его звали на самом деле?» — не утерпела Щербакова, но на нее зашикали, и она закрыла рот ладошкой. «На самом деле его звали Борис Степанович Зуев», — сочла нужным ответить Вера Алексеевна. При этом она внимательно посмотрела в глаза мужчине, чью фамилию только что назвала. «Не доказано. Ничего не сможете доказать. И вы давали клятву Гиппократа. Не имеете права выдавать. Это аморально», — крикнул водитель. Его лицо покрылось бурыми пятнами. Он дернулся было в сторону рассказчицы, но помощник Прудникова тут же решительно прижал его к стулу. Второй стоял рядом с Кристиной. «Клятва врача — она не бутылка и не макулатура. Ее нельзя сдать. Клятва дается для того, чтобы помнить всю жизнь. Не навреди больному. Но вы убийца, и как раз вам я намерена навредить. А рыться в чужой квартире и воровать истории болезни — морально? Может, это благородно и возвышенно? Молчите. Правильно делаете», — подвела черту Вера Алексеевна. Зуев Голосов вновь дернулся, часто задышал, крикнул, обращаясь к Прудникову. «Вы, капитан милиции, слышите, что она говорит? Вы отвечаете за эти слова? Что вы нам предъявляете? Почему ее тоже задержали?» Он кивнул в сторону Кристины. Прудников поднял руку. «Сидите спокойно. Я все знаю и за все отвечаю. Когда нужно будет, и вам, и ей предъявят все, что положено». Водитель обмяк. «Итак», — продолжала Лученко, — «Борислава Голосова очень волновала собственная повышенная тревожность по отношению к пятилетней дочери. Он был суперопекающим отцом. Отводя маленькую Кристину в садик, он весь день маялся, так ли ее кормят, не обидел ли кто, не разбила ли девочка коленку. Он буквально дрожал над ней, позволял все, игрушки любые, какие девочка хотела, качели-карусели, зоопарк, цирк, мультики. Он буквально молился на свою дочь». «А где же была мать?» — спросила Вика Зазуля, которая слушала Верин рассказ с полуоткрытым ртом. «Матерью Кристины была очень красивая и очень ветреная особа. Она бросила мужа и ребенка, когда девочке было 2 года». «Год и 8 месяцев», — уточнил Зуев. Он вдруг увидел несколько сочувственных взглядов, обращенных на него и дочь. Кристина только коротко глянула на него, и он тут же заткнулся. Вера вела дальше свой рассказ. Борис безумно любил эту женщину. Наверное, ждал, когда вернется. Был готов простить. Но она не вернулась. Тем временем дочь становилась старше и все больше походила на мать. Когда девочке исполнилось 13 лет, Голосов снова пришел ко мне на прием и признался в навязчивом страхе инцеста. Он боялся, что однажды не сможет совладать с собой и вступить с родной дочерью в интимные отношения. Девочка стремительно превращалась в роскошную женщину. Крупные формы, большая грудь. И вместе с тем продолжала оставаться для отца любимым ребенком. Он страшился своих животных инстинктов. Спустя несколько лет именно этот страх сделал его рабом дочери и преступником. В разговор вступил Пылдма. Словно очнувшись от оцепенения, он скептически посмотрел на Веру Алексеевну и желчно заявил. «Давайте прервем ваши коллективные разоблачения а-ля Агата Кристи. Работать отцу и дочери в нашей компании, хотя и противоречит корпоративным правилам, но никак не является преступлением. Что вы пытаетесь нам сейчас доказать? Что наши самые преданные и дисциплинированные сотрудники – преступники? Абсурд! Лично я вообще считаю аморальным то, что делает госпожа Лученко», — поддержал его Бойко. Вера ответила ему нарочито резко. «Трахаться в кабинете начальника значит соответствует вашим нормам морали, господин бывший начальник отдела». Отвернулась от вспыхнувшего Константина и бросила в лицо Янису. «Помнится, вы хотели разобраться в том, что происходит в компании. Передумали? Не желаете знать? Поздно, уважаемый бизнесмен». Поставленные Верой на место умолкли, но подали голос другие недовольные. «Личная жизнь человека не должна выставляться на всеобщее обозрение», — сказал Хрущинский. «Борис Степанович и Кристинка — уважаемые наши коллеги. Мы не позволим порочить их доброе имя». «Герман Михайлович прав», — подскочила Щербакова. «Мы не должны слушать какого-то совершенно постороннего человека. Вера Алексеевна, может, и неплохой бизнес-тренер, и психотерапевт, и все такое. Но что происходит в нашей фирме, это наше внутреннее дело». Ободренная поддержкой сотрудников, выступила Кристина. «В чем вы меня обвиняете? Лично я никого не убивала». Она обращалась и к Лученко, и к Прудникову, и к стоящим рядом милиционерам. Личиком Кристины можно было залюбоваться. Спокойная, ангельская. Она вполне могла бы сделать карьеру профессионального игрока в покер. Глядя на нее, никто не верил в изощренное коварство девушки. А Вера слушала эти речи с привычным любопытством. Люди, несколько минут назад смертельно напуганные возможным взрывом и готовые на все, лишь бы им объяснили, кто и почему это сделал, эти люди теперь успокоились и не верили, что сотрудники могли причинить им зло. Уж не придумала ли все это странная докторша? Что за бред она несет? Психотерапевту не впервой было наблюдать такое противоречие реакции людей в экстремальных обстоятельствах. В дверь ресторана постучали. Прудников подошел и отпер вход, Внутрь вошли мужчины в форме спасателей МЧС и несколько человек в штатском. Сразу видно служба безопасности. Главный сапер распорядился вывести людей из помещения. Капитан Прудников велел не отпускать задержанных, но наручников на них не надел. Все перешли на летнюю террасу и молча ждали, прислушиваясь к тому, что происходило в кухне холостяка. И хотя летняя терраса была в некотором отдалении от ресторана, хотя пришедшие в себя возмущенные сотрудники почти не верили в мифическую бомбу, им было как-то немного не по себе. Все взгляды были обращены в сторону закрытой двери ресторана. «По-моему, вас совсем не смущает то, что они сомневаются в ваших выводах», заметил Прудников, оказавшийся рядом с Лученко. «Я привыкла к тому, что не всем видно очевидное», вздохнула Вера Алексеевна. «Может, не будем тут всех мариновать?» спросил капитан. «Папеньку с дочкой заберем в райотдел. Там они у нас все расскажут, как миленькие, а сотрудники пускай топают по домам». «Валентин, мы с вами, кажется, уже обо всем договорились. А если они ни в чем не признаются, что вы будете делать?» «Ну, все-таки кое-какие улики мы с вашей помощью собрали. А заортачиться пригласим вас». «Нет. Я могу вам помочь только так, как считаю нужным. И тем способом, который для меня приемлем. Сегодня я это сделаю по горячим следам, пока они под впечатлением несостоявшегося взрыва. Рядом их коллеги. Они создают важное для меня психологическое поле, а потом будете мучиться с ними сами». Саперы МЧС вышли из ресторана, осторожно неся в руках какой-то ящик, и направились к своей машине. Их главный подошел к Артему, что-то проговорил. Сирик вручил ему бутылку коньяка, тот улыбнулся и пожал протянутую руку. Вера вмешалась. «Молодой человек, вслух, пожалуйста, все хотят услышать». «Да я же не имею права», — сказал тот. «Давай, командир, под мою ответственность», — подбодрил его Валентин. «Я капитан милиции Прудников. У нас тут следствие идет». К капитану подошли те самые в штатском, стали негромко, но строго выговаривать. Прудников их прервал и что-то коротко ответил. Они пожали плечами, один махнул рукой, так и быть можно. «Ну ладно», — согласился эксперт-взрывотехник. «Значится, молодцы, что сами ничего не трогали. От ресторана ничего не осталось бы. Ну и от вас, конечно. Те машинки, что рядом припаркованы, тоже сгорели бы. Мощное устройство. 2 кило пластита. Это, короче, очень много». «Что такое пластит?» — требовательно спросила Вера. И эксперт подчинился. «Это такое вещество, похожее на пластилин. Обычно террористы его перемешивают с шариками из подшипников, винтиками, обрубками гвоздей. Тут были только шарики, но много. Окажись кто за преградой, шарики бы его рикошетом посекли, понятное дело. Плюс к тому штатный армейский электродетонатор, соединенный проводами с клавишей печки. Он осечек не дает. Так что, поздравляю, жить долго будете». Он повернулся и ушел к машине в сопровождении СБУшников. «Деловые ребята», — с облегчением произнес Прудников. Его слова прозвучали в мертвой тишине. Коллеги посмотрели на Кристину и Голосова совсем иначе. Всеобщее любопытство за считанные мгновения превратилось в ненависть. А недоверие к психотерапевту и бизнес-тренеру уменьшилось. Все с нетерпением ждали, что станет говорить эта женщина. Вере же хотелось как можно скорее покончить с этой историей, и наступившее безмолвие ее полностью устроило. «Давайте не будем уточнять, вступали в интимную связь отец и дочь или не вступали. Гораздо важнее вот что. Когда Кристина выросла, оказалось, что она своего отца полностью подчинила. То ли совместная постыдная тайна их связала, то ли его слепая безумная любовь, неважно. Важно то, что он чувствовал свою вину. Когда она велела ему выполнить грязную работу, убить, он счел это своей расплатой». «Что-то не так, Зуев? Я что-то упустила?» — спросила Вера, увидев, как тот дернулся. Но, не получив ответа, продолжила. «Кристине хотелось всего и сразу. Скромный быт не для нее, поэтому она принимала любые предложения, сулящие богатство или красивую жизнь». А потом ей встретился глухонемой мальчик, Женя Цимбал. Это был удивительный юноша. очень красивый, светлый. Тем, кто его знал, глухонемота не мешала испытывать к нему самые теплые чувства. Он много читал, рисовал, был человеком очень глубоким, неординарным. Начитавшись правильных книжек, мальчик искал единственную возвышенную любовь, которой так стремилась его душа. И тут на его пути возникает Кристина. Конечно же, он влюбляется в нее. Как не влюбиться? Она ведь так хороша. Будто по команде все посмотрели на девушку. Некоторые даже подивились про себя, как это они не замечали прежде, насколько хороша Кристина. Вера подумала: «А ведь я тоже тебя настоящую и не поняла. Я чувствую людей и могу разгадать каждого, но меня ты провела, потому что очень напомнила Олю, а я по ней скучала. Но главное, ты не чувствуешь за собой вины, не мучаешься угрызениями совести. Ты свято веришь, что поступаешь правильно. Будучи в своем праве, ты спокойно мстишь миру, который поступил с тобой несправедливо. Поэтому, удивительное дело, психика твоя гармонична. Я не смогла разглядеть твое безразличие к людям. Обратная сторона этого безразличия — ненависть. А остальные? Никто в тебе не усомнился. Видимо, красота и злодейство — две вещи вполне совместные, в отличие от гения и злодейства». Вслух она сказала: «К моменту встречи с Женей она уже набралась не только сексуального опыта, но и потребительского. Она поставила перед родителями Жени условия — деньги, вещи, путешествия. Тогда она будет жить с их сыном». И ее условие было принято. Состоятельные родители все готовы сделать для счастья юноши-инвалида, как они его счастье понимают. Тем более, что он пытался покончить с собой от неразделенной любви. «Кстати, хотела спросить, почему на время вы превратились в Инну?» Кристина отвернулась. Она не собиралась отвечать докторше. Но за нее ответил капитан милиции: «За этой семейкой водится менять имена и фамилии. Она ведь была Зуева. Ее отец стал Голосовым. У нее Голосова-Зуева превратилась в Голосуй». Вера кивнула и продолжила: «Я думаю, все просто. Согласившись жить с Женей на деньги его родителей, Кристина назвалась Инной, так как считала эту сделку временной. Поэтому и прикрылась другим именем. Она жила с глухонемым парнем понарошку, не по-настоящему. Поправьте меня, Инна, если я ошибаюсь. Можете что-нибудь сказать?» Вера посмотрела на девушку. «Нет. Да мне и не требуется что-то говорить», — спокойно обронила Голосуй. «Что ж, это не так глупо», — заметила Вера. «Держитесь, сколько сможете». «Она права», — хмуро произнес Янис Пылдма. «Ей ничего не нужно доказывать. Это следует сделать вам». «Именно этим я сейчас и занимаюсь», — невозмутимо отреагировала Вера. Пылдма явно не поспевал за стремительно развивающимися событиями. «Несколько лет она живет в свое удовольствие, не считая денег. Но в конце концов этого оказывается мало. Она хочет видеть рядом с собой не инвалида, а полноценного мужчину, желательно богатого. Да и отец Евгения уже пожилой человек. И хотя он высокопоставленный чиновник, вот-вот должен уйти на пенсию. Только сытая, обеспеченная жизнь Кристину уже не устраивает, и она заявляет, что хочет работать, делать карьеру». «Карьеру», —